и почище вас попадались мне. Я, бывало, ими с сахарком закусывал, как того пожелаю. А когда я вас в расклеп пущу, из вас также весь сиропчик повытечет. Зовусь я Мордон, крест-накрест во мне по 30 аршин, и фактически я граблю драгоценности, но способом научным и современным. То есть отбираю бесценные тайны, сокровища знания, доподлинные истины и вообще всю ценную информацию. А теперь валяй, подавай ее сюда. Если не дашь, то как свистну? Считаю до 5. 1, 2, 3. Он досчитал до 5 и, не получив ничего, в самом деле свистнул. Да так пронзительно, что у друзей едва не отвалились уши, а Клопауций понял, что диплой, упоминаемый с трепетом местными жителями, был, собственно, дипломом, полученным, видимо, в какой-то академии бандитизма. Трурль даже схватился руками за голову, ведь голос у Мордона был под стать росту. «Ничего тебе не дадим!» — завопил он, а Клопауций тут же побежал за ватой. «Убирай немедля морду!» «Если уберу морду, так просуну руку», — ответил на это Мордон. «А рука у меня сожженная, клещистая и тяжелая. Упаси Господь! Берегись, начинаю!» И действительно, вата, принесенная Клопауцием, оказалась теперь ненужной. Морда исчезла, а появилось лапище, суковатое, стальное, неухоженное и лопатисто-костистое. И стал рыться в вещах, ломая столы и шкафы и переборки с такой силой, что даже обшивка заскрежетала. Трурли и Клопауцы укрылись от лапища в атомном котле, а если какой палец приближался, так они его сверху бац-бац кочергой. Разгневался, наконец, разбойник с дипломом, вновь морду во фрамугу вставил и говорит: «Подобру вам советую переговор со мной вести сразу же. А не согласитесь, так я вас упрячу до будущих времен на самое дно моего погреба с припасами, и мусором сверху прикрою, и камнями притисну. Вы не шевельнетесь, а ржавчина проест вас до дыр. Еще и не с такими, как вы, я справлялся. Так выбирайте же из двух зол меньше». Трурль даже думать не хотел о ведении переговоров. Клопауций же, склонный к этому, спросил, чего, собственно, дипломированная особа желает. «Такой разговорчик мне нравится», — ответил Мордон. «Я собираю сокровища науки. Такое уж у меня увлечение в жизни, проистекающее из высшего образования и практического проникновения в сущность вещей, усугубленного тем, что за обычные сокровища, которых алчут разбойники-простаки, ничего нельзя нынче купить. Наука же насыщает голод познания. Ведь, как известно, все сущее есть информация. По этой причине собираю я ее испокон веку и впредь собирать буду. Правда, я не прочь прибрать к рукам и золотишко, или драгоценности. Они приятны, тешат глаз, и их можно к убранству приспособить. Однако все это лишь наряду с наукой, если случай подвернется. Подчеркну особо, что за ложные истины я бью, как и за фальшивые драгоценности, поскольку я натура утонченная и жажду аутентичности». «Так какой же аутентичной и драгоценной информации ты желаешь?» — спросил его Клопауций. «Любой, лишь бы правдивой», — ответил на это Мордон. «Любая может пригодиться в жизни. Закрома мои и лабазы уже полнехоньки, однако в них еще столько же поместится. Выкладывайте все, что знаете и умеете, а я запишу, только быстро». «Хорошенькая история», — шепнул Клопауций на ухо Трурлю. «Он может продержать нас у себя целый век, пока мы не расскажем ему все, что сами знаем. Ведь мудрость-то наша беспредельна». «Подожди», — — ответил на этот Рорль. «Теперь переговоры с ним буду вести я». И громко добавил. «Слушай-ка ты, дипломированный разбойник, что касается золота, то мы обладаем информацией, стоящей всякой другой. Это рецепт, как делать золото из атомов. Скажем, для начала, из атомов водорода, их в космосе несметное множество. Хочешь этот рецепт, сговоримся, только потом ты нас сразу отпустишь». «Таких рецептов у меня уже целый сундук», — гневно выпучив глаза, ответила морда. «И все никудышные. Нет, меня теперь не надуешь. Рецепт нужно сначала опробовать». «А почему бы и нет? Можно. Есть у тебя горшок?» «Нет». «Ну, ничего, обойдемся без горшка, если действовать попроворней», — ответил на этот Рорль. «Рецепт очень простой. Возьми столько атомов водорода, сколько весит атом золота, то есть 87. Соскобли сперва с них электроны, потом замеси протоны. Сделай ядерное тесто и меси его, пока не выступят мезоны, а тогда уж аккуратненько выложи вокруг электронами. Тут ты и получишь чистое золото. Смотри». Принялся Трурль ловить атомы, соскабливать с них электроны, месить протоны, так что лишь пальцы мелькали. Приготовил протонное тесто, выложил вокруг него электроны и за следующий атом. Не прошло и 5 минут, как держал он в руках брусочек чистого золота. Подал его морде, она же, на зуб брусочек попробовав и головой кивнув, сказала: